Глава 22. Ночью, примерно без 15:12, в квартире зазвонил телефон, и я бросился к аппарату. У Хизер есть строгие правила относительно звонков после того, как она легла спать. «Алло?» «Прости, что так поздно, но я до тебя весь вечер дозвониться пытаюсь», — раздался в трубке голос Кэсси. Мобильник я перевел в беззвучный режим, но пропущенные звонки видел. «Я сейчас не могу разговаривать, прости». «Ро, пожалуйста, это очень важно». «Прости сейчас никак», — сказал я. «Давай завтра на работе поговорим или оставь мне записку». Кэсси, кажется, набрала воздуха, чтобы что-то сказать, но я уже бросил трубку. «Это кто?» — спросила Хизер. Она выросла на пороге спальни, сонная и хмурая, в ночной рубашке с воротничком. «Это меня», — бросил я. «Кэсси?» Я прошел на кухню, вытащил контейнер со льдом и насыпал кубики в стакан. «Ох», — раздалось у меня за спиной, — «ты все-таки переспал с ней, да?» Я бросил контейнер обратно в морозилку. Если я прошу Хизер не трогать меня, она слушается. Однако надолго ее не хватает, и нытье, упреки и рассказы о ее чувствительности не кончаются даже тогда, когда мое раздражение уже утихло. «Она не заслуживает такого отношения», — очень серьезным тоном сказала Хизер. Я поразился. Хизер и Кэсси друг друга недолюбливают. Как-то раз, очень давно, я пригласил Кэсси к нам на ужин, и весь вечер Хизер почти срывалась на хамство, а после ухода Кэсси, громко вздыхая, бесконечно поправляла половички и диванные подушки. Кэсси же никогда больше не упоминала Хизер. Так что я не понимал, откуда вдруг взялась такая сестринская солидарность. «Как и я, между прочим», — добавила Хизер, и с этими словами ударилась к себе в комнату и захлопнула дверь. Я отнес стакан со льдом к себе и налил водки с тоником. Я так и не заснул, что, впрочем, неудивительно. Когда за занавесками посветлело, я поднялся. «Приду пораньше», — попробую выяснить, что именно Кэсси наговорила Розалинд. Начну готовить для прокурора отчет по Демьену. Но дождь все еще лил, машины еле ползли плотным потоком, а на Мэрион Роуд у моего ленд-ровера, конечно же, спустило колесо. Пришлось вылезти и под дождем ковыряться с запаской, слушая, как сигналят сзади водители, словно если бы не я, они стрелой долетели куда им надо. В конце концов я плюнул, поставил на крышу мигалку, и все вокруг заткнулись. До работы я добрался около 8. Телефон зазвонил, едва я снял пальто. «Райан слушает», — сердито проговорил я в трубку. Я насквозь промок, замерз и устал. Хотелось вернуться домой, долго лежать в ванне и выпить горячего виски. Кто бы там ни звонил, разговаривать с ним я не жаждал. «Живо ко мне!» — прорычал О'Келли. «Сейчас же!» — и бросил трубку. Мое тело догадалось первым. Я похолодел, грудь сдавила, дыхание перехватило. Я и сам не понял, как догадался, но что у меня проблемы, не сомневался, поскольку если О'Келли просто требовалось что-то обсудить, он заглядывал в кабинет и гавкал «Райан Мэддокс, ко мне!» и снова исчезал. Так что, когда мы приходили, он уже восседал за столом. Телефонные звонки он приберегал для особых случаев, когда собирался устроить выволочку. Разумеется, сейчас повод мог быть любым. Какая-нибудь важная зацепка, которую я упустил. Джонатан Девлин нажаловался. Сэм наехал не на того политика. Но истинную причину я уже знал. О'Келли стоял спиной к окну, сунув руки в карманы. «Адам, мать твою, Райан! И ты так и не удосужился мне кое о чем рассказать, да?» Меня накрыло волной жуткого, жгучего стыда. Краска бросилась в лицо. Такого стыда я со школьных времен не ощущал, столь всепоглощающего унижения, когда внутри все замирает, когда ты точно и бесповоротно знаешь, что тебя поймали, застукали, и отпереться ты не сумеешь, вывернуться тоже, да и вообще ничего уже не поправить. Словно провинившийся школьник в ожидании роск, я уставился на стол О'Келли, высматривая на фальшивой древесине узоры. Прежде я, скрывая свою тайну, выглядел в собственных глазах гордым и независимым одиночкой, эдаким героем Клинта Иствуда. А теперь впервые осознал, кем был на самом деле. Недальновидным, самонадеянным и подлым. И глупцом. Глупцом. Глупцом. «Ты хоть представляешь себе, какому риску подвергаешь все расследование?» — холодно спросил О'Келли. В гневе он прямо-таки блещет красноречием. Это еще одна причина, по которой я считаю его умнее, чем он кажется. «Просто прикинь, во что именно хороший адвокат способен превратить это дело, если оно дойдет до суда?» «Ведущий детектив — единственный свидетель и единственная выжившая жертва нераскрытого преступления, которая связана с текущим расследованием. Господи боже ж ты мой! Мечта любого половозрелого мужика — это сочная баба, а вот мечта адвоката — такой детектив, как ты! Они на тебя всех собак повесят. От неспособности беспристрастно вести расследование до подозрений в преступлении, а может и то, и другое сразу!» «Журналисты, любители теорий заговора и ненавистники полицейских такой вой поднимут, что через неделю в целой стране о преступлении никто и не вспомнит!» Я молчал. Этот запрещенный прием настиг меня внезапно, а ведь я еще не оправился от потрясения, вызванного разоблачением. Поразительно, но, клянусь, за 20 лет мне ни разу не пришло в голову, что я рискую стать обвиняемым по делу об исчезновении Питера и Джейми. В документах по моему старому делу ничто на это не намекало. Ирландия образца 1984 года больше смахивала на произведения Жан-Жака Руссо, а не Джорджа Оруэлла. Дети в этой стране считались созданиями невинными, творениями Господа. Обвинять ребенка в убийстве было противоестественно. В наши дни уже общее место, что возрастных ограничений для того, чтобы стать убийцей, нет. Для 12 лет я был мальчиком крупным. Мои кроссовки вымокли в чужой крови. Переходный возраст, период странноватый и опасно нестабильный. Внезапно я вспомнил лицо Кэсси после того, как она поговорила с Кирнаном. Складочки в углах ее рта свидетельствовали, что она о чем-то умалчивает. Ноги у меня подкашивались. «Все, кого ты упек за решетку, теперь имеют право потребовать пересмотра своих дел на том основании, что ты скрывал вещественные доказательства. Поздравляю, Райан! Ты испоганил каждое дело, которым когда-либо занимался!» «Значит, я отстранен», — глупо пробормотал я наконец. Губы онемели. Воспаленное воображение подсунуло бредовую картинку. Шумная толпа журналистов возле моего подъезда. Они суют мне в лицо микрофоны, называют меня Адамом и требуют чернушных подробностей. Хизер будет в восторге. Трагедии и страданий ей на несколько месяцев хватит. Господи. «Ни хрена подобного! Не отстранен!» — рявкнул О'Келли. «Я не стану тебя отстранять! Не хочу, чтобы какой-нибудь журналист-проныра задумался, с чего это вдруг тебя отстранили! Отныне и дальше ты работаешь в режиме наименьшего ущерба! Ты не допрашиваешь свидетелей, не притрагиваешься к вещдокам, ты сидишь на рабочем месте и стараешься ничего не испортить еще больше! Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это не выплыло наружу! И сразу после суда над Доннелли, если, конечно, вообще дойдет до суда, вот с того самого дня ты действительно будешь отстранен от следственной работы». «Режим наименьшего ущерба». В голове у меня крутилась лишь эта фраза. «Я очень сожалею, сэр. Ничего лучше я не придумал». Я понятия не имел, что предполагает отстранение. Перед глазами нарисовалась сцена из фильма. Коп кладет жетон и служебный пистолет на стол начальнику, а по экрану ползут финальные титры. «А пока найди себе занятие», — устало сказал О'Келли. «Регистрируй звонки, поступающие на горячую линию, вноси всю информацию в протокол. Если кто-то из звонящих упомянет о старом деле, немедленно передавай материалы Медекс или О'Нилу». Он сел за стол, снял телефонную трубку. Несколько секунд я смотрел на него, пока не понял, что разговор окончен. Я медленно добрел до кабинета. Не знаю почему, но регистрировать звонки мне не хотелось. Я просто шел на автопилоте. Кэсси, сутулившись, сидела перед монитором и смотрела запись моего допроса Демьена. Плечи у нее устало поникли, в руке подрагивал пульт управления. Сердце у меня ёкнуло. До этой минуты я не думал, откуда О'Келли обо всем узнал. Лишь сейчас, стоя на пороге кабинета и глядя на Кэсси, я все понял. Никак иначе он обнаружить это не мог. Я прекрасно понимал, что в последнее время обходился с Кэсси паршиво. Впрочем, в свое оправдание я сказал бы, что ситуация сложилась непростая и что у меня имеются на то основания. Но ни один из моих поступков по отношению к ней, да вообще ничто на свете, не заслуживало такой мести. Подобного предательства я и представить себе не мог. В аду нет фурии страшней. Я едва не рухнул на пол. Возможно, я выдал себя каким-то звуком или движением, не знаю, но Кэсси резко развернулась и посмотрела на меня. В следующую секунду она остановила запись и отложила в сторону пульт. «Что сказал О'Келли?» «Она знала. Она уже знала». Остатки сомнений испарились, оставив лишь неприятную тяжесть в солнечном сплетении. «Как только дело закроют, меня отстранят», — бесстрастно проговорил я. Собственный голос казался чужим. Глаза у Кэсси в ужасе распахнулись. «О, нет! Вот дерьмо!» — выпалила она. «Роб, вот дерьмо! Но тебя не уволили? Он же тебя не уволил?» «Нет, не уволил», — ответил я. «Как бы ты ни старалась». Первое потрясение постепенно отпускало, уступая место холодной злой ярости, которая пронизывала меня, подобно электрическому разряду. Меня трясло. «Роб, так нельзя?» — голос Кэсси дрогнул. «Я же пыталась тебя предупредить. Я тебе вчера вечером не знаю, сколько раз позвонила. Какая-то у тебя запоздалая тревога, да? Что ж ты раньше не подумала?» У Кэсси даже губы побелели, а глаза сделались огромными. Мне хотелось стереть это ошалелое непонимание с ее лица. «Раньше?» — переспросила она. «Перед тем, как разболтала О'Келли мои тайны. Ну как, Мэддокс, теперь полегчало? Я на этой неделе не цацкался с тобой, как с принцессой, зато ты мне карьеру загубила. Надеюсь, мы квиты? Или у тебя еще какие-нибудь сюрпризы приготовлены?» Немного помолчав, она тихо спросила. «По-твоему, это я ему рассказала?» Я едва не расхохотался. «Прикинь, по-моему, да. На всем белом свете всего несколько человек в курсе, и вряд ли моим родителям или другу детства, с которым я 15 лет не виделся, вздумалось бы звонить моему начальнику и говорить: «О, кстати, вы знаете, что Райана раньше Адамом звали? Ты думаешь, я совсем тупой?» «Да, Кэсси, это ты ему рассказала, я знаю!» Она не сводила с меня глаз. Но взгляд изменился, и до меня дошло, что она злится не меньше моего. Резко выбросив в сторону руку, Кэсси схватила со стола видеокассету и, всем телом подавшись вперед, швырнула ее мне. Я машинально отпрянул, кассета ударилась о стену там, где только что была моя голова, отскочила и упала на пол. «Посмотри запись!» — потребовала Кэсси. «Мне плевать, что там!» «Немедленно посмотри запись! Или, богом клянусь, завтра утром увидишь свою рожу во всех газетах!» На меня подействовала не угроза, а скорее то, что Кэсси вообще к ней прибегла. Впустую сбросила свою козырную карту. Это пробудило во мне острое любопытство, смешанное, или, может, я потом это додумал, не знаю, с жутковатым предчувствием. Я поднял с пола кассету и запустил воспроизведение. Кэсси, крепко обхватив себя руками и не двигаясь, наблюдала за мной. Я развернул кресло и уселся к ней спиной. На черно-белой пленке оказался вчерашний допрос Розалинд. Таймер показывал 20:27. В соседнем помещении я тщетно домучивал Демьена. Розалинд в одиночестве стояла посреди большой допросной. Глядя в карманное зеркальце, она подкрашивала губы. Звуки на заднем плане я узнал лишь немного погодя, приглушенные всхлипы и мой собственный голос, без особой надежды повторяющий: «Дэмиан, вы должны объяснить мне, почему вы это сделали». Значит, Кэсси включила в моей допросной громкую связь. Розалинд вскинула голову и равнодушно посмотрела на непрозрачное с ее стороны стекло. Дверь открылась, и в допросную вошла Кэсси. Розалинд закрыла помаду и убрала ее в сумочку. Дэмиан по-прежнему всхлипывал. «Тьфу!» — Кэсси потянулась к кнопке громкой связи и выключила ее. «Извините». Розалинд кисло улыбнулась. «Детектив Мэддокс проводит допрос Розалинд Фрэнсис Девлин», — проговорила Кэсси в камеру. «Пожалуйста, садитесь». Розалинд не шелохнулась. «Простите, но я предпочла бы разговаривать не с вами», — бросила она с ледяным пренебрежением. «Такого тона я ни разу от нее не слышал». «Пусть со мной поговорит детектив Райан». «Боюсь, не получится», — дружелюбно заявила Кэсси, выдвигая стул. «Он сейчас ведет другой допрос. Да вы наверняка и сами слышали», — с грустной улыбкой добавила она. «Тогда я вернусь, когда он освободится». Розалинд сунула под мышку сумочку и направилась к двери. «Минутку, мисс Девлин!» В голосе Кэсси зазвучали жесткие нотки. Розалинд вздохнула и развернулась. Брови у нее высокомерно взлетели. «По какой причине вы вдруг утратили желание отвечать на вопросы, касающиеся убийства вашей сестры?» Розалинд бросила быстрый взгляд на камеру, но ее холодная улыбка никуда не делась. «Полагаю, детектив, вам известно, — сказала она, — что я охотно помогаю следствию в тех случаях, когда это в моих силах. Просто именно с вами говорить я не хочу, и уверена, вы понимаете, почему». «Давайте допустим, что не понимаю». «Ох, детектив, вам совершенно плевать на мою сестру, это с самого начала было ясно. Вам просто нравится кокетничать с детективом Райаном. Разве вам не запрещается спать с напарниками?» Меня захлестнула очередная волна ярости, такой сильной, что дыхание перехватило. «О, Господи, Мэддокс, так вот в чем дело! Только потому, что ты подумала, будто я ей сказал...» Розалинд ткнула пальцем в небо и попала. «Я ни слова об этом не говорил ни ей, ни еще кому-нибудь». Получается, Кэсси стала мстить, даже не выяснив... «Заткнись!» Холодно бросила она у меня за спиной. Я сцепил руки в замок и уставился на экран. Злость застилала мне глаза. Кэсси на экране даже не моргнула. Спокойно откинувшись на спинку стула, она укоризненно покачала головой. «Мисс Девлин, меня не так легко сбить с толку, простите. А относительно вашей сестры, у нас с детективом Райаном совершенно одинаковое отношение. Мы оба хотим найти убийцу». «Так почему же вы отказываетесь об этом говорить?» Розалинд рассмеялась. «Одинаковое отношение? Это вряд ли. У детектива Райана отношение к этому делу совершенно особое. Разве нет?» Даже на мутноватой пленке я заметил растерянное выражение на лице Кэсси, а Розалинд с торжествующим видом посмотрела на нее. На этот раз она пробила защиту. «Ой!» — промурлыкала Розалинд. «Вы что, не в курсе?» Она умолкла всего на долю секунды для пущего эффекта. Но для меня это молчание длилось вечно. Я знал. С отвратительным, засасывающим ощущением неизбежности знал, что она скажет в следующий момент. Наверное, именно такое чувство бывает у каскадеров, когда трюк не удался. И у жокея, когда он на полном скаку вылетает из седла. Странный, спокойный миг прямо перед тем, как тело ударится о землю. Полная чистота сознания краха. В мозгу бьется одна единственная мысль. Вот оно. Сейчас. «Он — тот мальчик, чьи друзья бесследно исчезли в Нокнаре много лет назад», — сказала Розалинд. Голос ее звучал мелодично и почти равнодушно. Разве что с едва заметной ноткой удовольствия. А больше в нем ничего не было. Совсем ничего. «Адам Райан. Он, похоже, не обо всем вам рассказывает, верно?» Всего пара минут ранее Я был уверен, что скатиться еще ниже, но при этом не умереть, просто невозможно. Кэсси на экране подалась вперед так, что стул опустился на все четыре ножки и потерла ухо. Она пыталась спрятать улыбку, но я уже перестал гадать, к чему она клонит. «Это он сам вам рассказал?» «Да, мы с ним очень близки». «А он рассказывал вам, что у него был брат, который умер в 16-летнем возрасте, что сам детектив Райан вырос в детском доме, что его отец алкоголик?» Розалинд молча смотрела на Кэсси. Улыбка исчезла, а в прищуренных глазах появилась настороженность. «А что?» — спросила она. «Просто уточняю. Иногда он и это тоже рассказывает, зависит от ситуации». «Розалинд?» — Кэсси словно одновременно удивилась и смутилась. «Не знаю, как вам правильнее объяснить, но иногда, выстраивая отношения со свидетелем, детектив искажает реальность, говорит то, что, по его мнению, поспособствует откровенности свидетеля. Понимаете?» Розалинд не сводила с нее глаз. «Послушайте», — мягко проговорила Кэсси, «мне точно известно, что у детектива Райана никогда не было брата. Его отец — прекрасный человек, совершенно не склонный к алкоголизму, и вырос детектив Райан в Уилтшире очень далеко от Нокнари, и вовсе не в детском доме. Что бы он вам ни сказал, он сделал это для того, чтобы вы помогли нам отыскать убийцу Кэти. Не держите на него зла, хорошо?» Дверь распахнулась. Кэсси подскочила, Розалинд не шелохнулась. Она все еще не отрывала глаз от Кэсси. На пороге вырос О'Келли. В объективе камеры он смотрелся коротышкой, однако его лысину с зачесанными поверх нее волосами ни с чем не спутаешь. «Медекс!» — резко бросил он. «На два слова!» «О'Келли! Я же видел его, когда вел по коридору Демьена. Наш начальник стоял у окна большой допросной, раскачиваясь на каблуках и нетерпеливо вглядываясь в стекло. Дальше смотреть я не стал. Нащупал пульт, остановил воспроизведение и невидяще уставился в пульсирующий синий экран. «Кэсси», — произнес я наконец, нарушив тяжелое молчание. «Он спросил, правда ли это?» — сказала Кэсси, как ни в чем не бывало, точно зачитывала вслух отчет. «Я сказала, что нет, и что даже если и правда, вряд ли ты признался бы в этом, Розалинд». «Я не говорил ей. Мне непременно надо было, чтобы Кэсси об этом знала. Не говорил. Сказал, что в детстве двое моих друзей исчезли, дескать, я понимаю ее чувства. Я и не думал, что она узнает про Питера с Джейми и сопоставит факты. Это мне и в голову не приходило». Кэсси дождалась, когда я договорю. «О'Келли заявил, что я тебя прикрываю. Сказал, что нашему с тобой альянсу давно следовало положить конец. Пообещал сравнить твои отпечатки пальцев с отпечатками из старого дела, даже если для этого понадобится разбудить криминалистов, и даже если это займет всю ночь. Сказал, что если отпечатки совпадут, то нам обоим останется только молиться, чтобы сохранить работу. Он велел мне отправить Розалин домой. Я передала ее Суини и стала звонить тебе». Где-то на задворках сознания у меня что-то щелкнуло, тихо, почти незаметно, но отчетливо. Память превратила этот щелчок в громкий хлопок. Но на самом деле ужаса добавляла именно его незаметность. Мы долго просидели там, ничего не говоря. Ветер швырял в окно пригоршни капель. Наконец я услышал, как Кэсси глубоко вздохнула, и подумал, что она плачет. Но когда поднял голову, слез не увидел. Ее бледное лицо было спокойным и очень, очень грустным.